Антверпен, 1885. Дорогой Тео, мне хотелось тебе написать, чтобы сообщить о том, что я продолжаю работать по модели. Сделал я две довольно большие головы в качестве проб для портретов. Во-первых, старик. Голова вроде Виктора Гюго. Затем этюд с женщиной. В женском портрете я внес в тело более светлые тона, белые, тонированные кармином, киноварью и желтым, и взял также более светлый фон серо-желтого цвета, от которого лицо отделяется только чернотой волос. Лиловые тона в одежде. Рубенс производит на меня большое впечатление. Я считаю, что у него рисунок замечательно хорош. Говорю в данном случае прежде всего о рисунке голов и рук. Прямо-таки захватывает то, как рисует он черты лица мазками чистого красного или когда он таким же образом моделирует штрихами пальцы на руках. Я хожу довольно часто в музей и изучаю главным образом отдельные головы и руки у него и Йорданса. Знаю, что он не такой интимный, как Хальс или Рембрандт, но если взять эти головы сами по себе, в них есть что-то. Вероятно, я смотрю не на те вещи, которыми принято всего больше восторгаться. Я разыскиваю, например, такие куски, как белокурая голова святой Терезы в аду. Из-за Рубенса я ищу себе белокурую модель. Что меня, однако, больше всего занимает в области картин, это мальчик-рыбак Франца Хальса, Саския Рембрандта и ряд плачущих и смеющихся голов Рубенса. О, картина должна быть, конечно, куском живописи, но почему живописи непростой? Когда я смотрю в глубину самой жизни, то у меня именно такое впечатление. Вижу людей на улице, так что ж? Я нахожу, что служанка часто много интереснее и красивее, чем дама, а рабочие интереснее, чем господа. В этих простых девушках и парнях я вижу силу и жизнь, и если нужно выразить их своеобразный характер, то писать их надо крепким мазком, простой техникой. У Делакруа я считаю самым прекрасным именно то, что он нас заставляет чувствовать жизнь вещей, выражение и движение, что у него есть не только палитра. В данное время я все больше и больше приучаю себя разговаривать с моделями во время писания, для того, чтобы вызвать жизнь у них на лице. Я открыл тут женщину, которая раньше, теперь она уже стара, жила в Париже и обслуживала, как она говорит, художников, как то Шефера, Жигу, Делакруа и еще кого-то, кто с нее писал Фрину. Теперь она прачка, знает много женщин и, по ее словам, готова мне прислать кое-кого из них. Я обратил тут внимание на фотографов. Они здесь такие же, как и везде, и, кажется, у них много работы. И все те же условные глаза, носы и рты, восковые, гладкие и холодные. И всегда во всем этом есть что-то мертвое. Написанные же портреты обладают своей особой жизнью, всецело исходящей из души художника, и против этого машина ничего не может поделать. Чем больше количество фотографий видишь, тем больше, мне кажется, это понимаешь.